Глава 30. Мои пропылённые песком одежды наверняка сильно контрастировали с новой соломенной шляпой Доули, украшенной вставками из шёлка, которую я купил у уличного торговца по пути к дому купца. Мне она очень понравилась, поскольку почти полностью закрывала лицо от чужих взглядов, самому же давая возможность легко рассматривать других из-под широких полей. Брошенная серебряная монета так взволновала нашего возчика, что он остался на улице, заверив, что дождётся такого щедрого господина. Удары тяжёлого медного кольца по металлической части услышал кто-то из слуг и поспешил открыть ворота, поинтересовавшись, как доложить хозяину, который сейчас был дома. «Скажи, что мастер меча по личному делу». Я недолго думал, как отрекомендовать себя. Мы недолго простояли на дороге, поскольку другой слуга вскоре вернулся и, вежливо поклонившись, повёл нас не в дом, а к небольшой беседке, что я заметил у правой пристройки к основному зданию. Подойдя ближе, увидел, что она стоит прямо посередине небольшого пруда, где плескались золотые карпы. К этой беседке, внутри которой сидели молодые мужчина и женщина, вела единственная дорожка из полированного камня. Дети, конечно же, сразу бросились к рыбам, стали их гладить, пока те ели корм, который сыпали слуги. «Так, прекратите! Это невежливо!» – шикнул я на подопечных. И те нехотя отошли от пруда, с сожалением оставляя весёлое развлечение. У беседки поднялась женщина, которая мне слегка поклонилась. «Уважаемый мастер, если вам будет удобно, можете поговорить с мужем, а я пока развлеку детей». «Госпожа», – я поклонился ей в ответ. «Разговор касается вас обоих, поэтому настаиваю на вашем присутствии. С ними ничего не случится. Капелька усидчивости ещё никому не мешала». Она удивлённо на меня посмотрела, но пригласила присоединиться к ним. Сама стала помогать детям наливать чай, а также весело подтрунивала над их неуклюжестью в обращении с палочками. Хотя, когда увидела, что они не слишком хорошо обучены, бросила на меня задумчивый взгляд. Всё это я заметил, когда мы знакомились с самим хозяином дома. Он поприветствовал меня стоя, ничуть не удивившись отсутствию у мастера меча на боку оружия. Хотя это обязательный атрибут любого местного воина. «Зовите меня Ник, господин», — представился я, слегка склонив голову и снимая шляпу. «Просто Ник?» Он внимательно осмотрел одежду и меня самого. «Для вас так будет наиболее безопасно». Он глянул с любопытством, но ничего не сказал, пригласив к столу. Вскоре к нам присоединилась и его жена, которая пристроила поевших детей к слугам. Когда мы остались втроём, мне предложили завтрак. Позволив налить себе пиалу с чаем, я взял небольшую воздушную булочку с лепестками лотоса внутри. Я мог, конечно, есть и пить человеческую еду. Все органы для этого у меня имелись, чтобы обмануть сканеры, но энергии это не добавляло. Так что всё это потом просто сбрасывалось из организма. Видя, что они из вежливости не начинают разговор, я молча снял висящую за спиной кожаную сумку и, раскрыв её, положил на стол. Куча драгоценностей из золота, серебра и драгоценных камней заблистала от солнечных лучей. Попытку хозяев что-то сказать, я не совсем вежливо остановил жестом руки и стал излагать упрощённую версию освобождения детей, а также то, что им пришлось пережить. Только вместо небоскрёбов это была высокая башня могущественного злодея Фанши, а вместо полиции, которая пыталась нас остановить, в рассказе фигурировали демоны. Я, не стесняясь, описывал то, как над детьми издевался в башне злодея и его приспешники, а также то, что, выручив детей и убив злодея, я забрал у него все ценности, посчитав, что спасённым нужно найти семью и отдать золото в качестве приданного тем, кто станет их родителями. Ещё в середине рассказа на глазах супруги купца появились слёзы. А уже к концу она не смогла сдержать рыдания. Её реакция, а самое главное мои датчики, показывающие, что испытываемые эмоции настоящие, была лучшим для меня показателем. Я просканировал и самого Мин Чи Хо. Тот хоть и был сдержан как настоящий мужчина, но сердце его стало сильнее биться в груди, зрачки расширились. Поэтому я также отнёс такой отклик больше к положительному. Насилие над детьми тот явно не приветствовал. Закончил свою повесть я словами о том, что продолжаю свой полный опасности и вызовов путь, При этом спасенные дети будут мне в нем больше обузой, чем помощью. С этими словами я пододвинул сумку ближе к супругам. Намек более чем прозрачный. Настала тишина, во время которой супружеская пара переглядывалась между собой, не произнося ни слова. «Хм, уважаемый мастер», — первым заговорил Мин Чихо, прочистив горло. «Если бы я услышал рассказ не от вас, а где-то в таверне, то наверняка причислил бы говорившего к сказочникам или бродячим артистам. Но ваша одежда, уверенный тон повествования человека, видевшего все это своими глазами, свидетельствует о многом. Дети явно росли обделенными вниманием, раз они не могут пользоваться обычными приборами для еды. Драгоценности, стоимость которых, я боюсь даже примерно подсчитать, не дают так просто отмахнуться от ваших слов. Расспросите детей», — я пожал плечами, — «если не верите мне». Мы с ними по дороге наизусть выучили легенду, что я сейчас придумал, и для их же безопасности предупредил, чтобы они придерживались ее, а не болтали о другом мире, летающих железных повозках и машинах, похожих на людей. Они вроде бы прочувствовали всю ответственность за происходящее и заверили, что постараются не проговориться. Остальные же странности легко было списать на фанши и демонов. «Простите, я не так выразился, уважаемый мастер». Он повинился, низко поклонившись. «Ваша история словно пришла к нам из древних времен, когда великие мечники сражались с грозными фанши, которым прислуживают демоны. Это так завораживающе, что с трудом концентрируешься на судьбе детей, которых держал в неволе тот злодей. Я простой путешественник», — скромно пожал я плечами в ответ. «Хочу продолжить путь со своим учеником, оставив сирот в надежных руках». «Почему вы пришли к нам, мастер?» Вытерев слезы, сбившимся голосом спросила жена купца. «Мы не самые богатые в городе. Да и опыта воспитания детей у нас нет. Почему мы?» «Вас сначала рекомендовал мне хозяин гостиницы, где я остановился, а поговорив лично, только утвердился в правдивости его слов. Вы достойные люди, и мне даже не придется предупреждать, что если спустя год я вернусь и не найду детей или вас, то начну поиски». Мою завуалированную угрозу они восприняли совершенно спокойно, не став отнекиваться, что отказываются от детей и сокровищ в этом случае, что стало еще одним плюсом. «Ваша похвала приятна, мастер, но мы обычные люди, довольные простым семейным счастьем», — он слегка поклонился. «Дети знают о вашем желании?» Я нахмурился. «Нет, я не мог им сказать. Они ко мне сильно привязались после той истории». «Тогда как мы поступим?» «Мне с учеником нужно заниматься, поэтому скажу, что они остаются на некоторое время у вас в гостях. А когда мне нужно будет уехать, преподнесем им эту новость. К тому времени они уже освоятся в вашем доме. Устроит такой вариант?» «Ваши слова полны мудрости, мастер». Оба удивленно переглянулись. «Тогда так и поступим. Вы только приходите к нам ужинать почаще». «Хорошо, по возможности. А сейчас прошу меня простить. Еще очень много дел». Мы встали, раскланялись друг с другом, поклонившись гораздо ниже, чем при встрече. И, подозвав детей, я сказал, что они остаются в гостях у моих друзей. Также, чтобы они не вздумали баловаться и сердить хозяев. Дети, конечно же, заверили, что все так и будет. Покачав головой в сомнениях, я покинул гостеприимный дом. Следующий визит был к мастеру, но для этого мне требовался Чихон. За ним я и отправился. Возница решил сегодня быть постоянно при мне, так что пришлось поблагодарить его двумя серебряными монетами, что, конечно, было слишком много для подобного рода услуг, но меня такие вещи мало волновали. Удобно, относительно быстро, никого искать не нужно, значит, стоит своих денег. Погрузившись с парнем, мы отправились на встречу с неизвестным мастером. Первая наводка, поданная мне хозяином гостиницы, сработала. Поэтому я сильно надеялся, что сработает и вторая. Оставаться в городе сверх необходимого мне не сильно хотелось. Главное было — дети и Чихон. Остальное не сильно важно. «Куда ты нас привез?» — изумился я, когда повозка остановилась перед высокими железными воротами, вокруг которых высилась еще более монументальная кирпичная стена, за которой не было видно ничего из находящегося внутри поместья. И все это с виду в приличном районе. Отгороженный от всего мира дом стоял особняком прямо посреди густонаселенного квартала. Как только мы подъехали к воротам, вокруг тут же образовалась толпа зевак. С окон, балконов и всевозможных выступов свесились люди, замерев словно в ожидании привычного зрелища. «Дом мастера слепца!» Возница в испуге упал на колени, кланяясь мне. «Он здесь живет, все это знают». «Тогда это что за спектакль?» Я показал рукой на людей кругом. Возница еще раз поклонился. «Мастер — своеобразный человек. Каждый новый соискатель приходит к нему по-своему». И тихо добавил. «И выходит тоже». «Ладно, жди нас». Я слез вместе с парнем и подошел к воротам. «Значит, говоришь, проверка». Задумчиво поглядел я на высоченную конструкцию, украшенную многочисленными, наваренными на металл узорами в виде иероглифов. На стук нам никто и не подумал открыть. Калитки также не было, так что, похоже, пройти внутрь можно было только силой. Активировав меч, я сделал два взмаха, вырубив треугольник, который под собственным весом упал внутрь, зазвенев о плитке дорожки. В этот проем мы и протиснулись, а чтобы люди, подсматривающие за нами, не толпились снаружи, я прислонил вырезанный кусок железа, закрыв им обзор. Похлопав руками, чтобы сбить налипшую на них ржавчину, я повел чехонок к видневшемуся за деревьями дому. Вот только дорожка неожиданно уперлась в широкий ров, заполненный водой. Расстояние было таково, что обычному человеку невозможно его перепрыгнуть, но не киборгу. Подхватив чехона, я практически без разбежки перемахнул на другую сторону, обнаружив дорожку, проложенную на той стороне. Больше препятствий не было, и до дома мы дошли без помех. На широком крыльце нас поджидал старик в синих одеждах, опирающийся на кривой деревянный посох. Глаза его оказались скрыты, поскольку поверх была туго намотана черная повязка. «Чего надо?» — скрипучим голосом поинтересовался он, едва мы подошли, и парень упал на колени, приветствуя мастера так, как в свое время Шифу. «Научите моего ученика развить в себе духовное ядро», — не менее нагло ответил я и, не подумав кланяться, даже делая шаг вперед. «Из тебя, похоже, плохой учитель вышел, если сам этого не можешь», — засмеялся он сухонько. «Меня подобным было не пронять, уж точно не с моим нечеловеческим отношением к миру и людям». «Не очень понял прикола с воротами», — вместо этого ответил я. «Почему их никто не открывает? Как другие вообще сюда доходят?» «Но вообще-то это тесты на интеллект и внимательность», продолжил глумиться надо мной старик. «Как, впрочем, и ров. Если в первом случае нужно было всего лишь найти иероглифы, составляющие мое имя, и повернуть их в нужной последовательности, после чего ворота бы открылись сами, то во втором требовалось просто найти каменную нажимную панель, перебрасывающую через ров помост. Простой тест на внимательность, который такой тупень, как ты, похоже, не смог пройти». «Дед, ты начинаешь меня раздражать», — признался я. «Просто научи моего ученика раскрыть в себе духовное ядро. Я заплачу, и мы уйдем. Можешь остаться со своими игрушками и радоваться им дальше». «А если я откажусь?» — насмешливо ответил тот, делая шаг навстречу. Активированные мечи доли секунды потребовались мне, чтобы атаковать. На мое удивление, лезвие встретило пустоту. Секунду назад поставленная на землю древко его посоха исчезла, едва я попытался его перерубить. «Быстрый, сильный, наглый», — задумчиво произнес старик, оказываясь рядом. Я едва успел подставить вторую руку, отбивая его удар клюкой. Через секунду он снова стоял на крыльце. «Очень быстрый», — пробурчал он себе под нос. «И без ядра. Как такое возможно?» «Дед, да или нет? Иначе пойду к другому мастеру». «Почему ты хочешь развить духовное ядро у ученика, но не у себя самого?» — неожиданно спросил он, полностью проигнорировав мои слова. «Это невозможно». Пришлось пожать плечами. Не рассказывать же ему, что я не человек. «Ты пытался?» Он неожиданно оказался рядом и, подняв руку, показал, что нападать не будет. Я деактивировал меч и позволил ему прикоснуться к себе. По телу словно теплая волна прошлась, заставив меня вздрогнуть. «Впервые я такое вижу». Он убрал руку и пальцами потрогал сначала мои кисти, затем лицо. «Ты вообще кто такой?» «Человек, у которого кончается терпение». С наглым дедом я выбрал свою линию поведения, которая, похоже, работала. Мы все еще были здесь, и он явно мной заинтересовался. «Я возьму твоего ученика к себе, только с одним условием», заключил он, возвращаясь на крыльцо и почесывая нос. «Каким?» «Ты также станешь моим учеником. Я хочу разобраться». «Эй, мы так не договаривались». «Мы вообще еще ни о чем не договорились», покачал головой старик. «Либо так, либо никак». Я посмотрел на Чихона, который, раскрыв рот, слушал наш разговор, не веря, что я грублю и смею дерзить прославленному мастеру. «Ник, пожалуйста», — одними губами прошептал он. «Может, заодно научу тебя почтительности», — нагло заметил слепец, уклоняясь от камешка, который я, подхватив с земли, запустил в него для проверки. «Бери пример со своего же ученика». «Ник...» Снова жалобный шепот снизу. «Ладно, что по деньгам? Сколько мы будем должны тебе, старпёр?» Я даже не собирался говорить вежливо. И все из-за самого старика, который словно кайфовал от моего стиля переговоров. Он сухонько рассмеялся. «За свои деньги почините ворота. И по-золотому с твоего ученика за день занятий». «Эй, чего так дорого-то?» Притворно возмутился я. «Больше для порядка. А если он год будет заниматься?» «Зачем мне неталантливые ученики, которые простые вещи не могут делать?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Если и буду вынужден терпеть вас в своем доме, то хотя бы за деньги. Особенно тебя, невежа. Когда начинаем? У меня есть еще дела в городе». «А ты оставляй ученика и катись отсюда», — дерзко ответил старый хрыч, начиная по-настоящему раздражать меня своей манерой разговора. «Починишь ворота и возвращайся». «Деньги за него отдать?» Я достал кошелек. Тот отмахнулся как от ерунды. «Деньги, пыль. Чего же ты тогда по-золотому берешь, если они для тебя так мало значат?» Не смог не подколоть я. Он, уходя, даже не посмотрел на меня, так что пришлось отправить за ним Чихона, наказав, чтобы не сильно уж унижался перед наглым стариком, а самому отправиться в обратный путь, размышляя, смогу ли я с помощью фазера приварить тот кусок обратно. Тратиться на кузнецов, чтобы те выковали такие же точно ворота, я не собирался. Это было явно дорого, да и много времени бы заняло. Отодвинув кусок железа, я вышел за ворота, изрядно удивив толпу людей, которая увидела меня одного. Поманив несколько зевак, я пообещал им денег и заставил держать кусок железа ровно, пока сам короткими быстрыми импульсами фазера на средней мощности раскалял участки до красноты и под пораженными взглядами толпы потихоньку приваривал вырезанный кусок. Солнце клонилось к закату, когда, наконец, я и 10 моих добровольных помощников не закончили работу. Я не был сварщиком, да и оборудования с собой соответствующего не имел. Так что к прилепленному в кривь и в кость куску железа у профессионалов явно были бы вопросы. Не говоря уже о качестве швов, которые пришлось проваривать, прикладывая купленные в ближайшей кузне пруты железа. Но в целом дыра была закрыта и крепко, а большего мне и не нужно. Поэтому, раздав деньги за помощь, я отпустил работяг и, сев в повозку, так и ожидавшего меня весь день возницы, отправился в гостиницу. «К купцу на ужин сегодня я не успею, так что проведаю детей завтра утром, сразу после встречи с ювелиром», — решил я по пути. «Если и этот окажется вменяемым, нужно будет поблагодарить хозяина за предоставленную информацию. Не ожидал получить надежные сведения в одном месте от одного человека». Хотя насчет одного человека я лукавил. Пока мы занимались сварочными работами, я порасспрашивал у местных, которые были горды тем, что мне помогают, поболтав и про купца, и про мастера, и про самого владельца гостиницы. Те, кто не впервые слышал эти имена, отзывались о людях с большим уважением, заверяя, что я сделаю правильный выбор, если начну с ними дела. Так что за день я еще успел навести справки, чтобы получить информацию из разных источников, но пока то, что слышал, убеждало в мысли, что мне повезло с выбором гостиницы и ее хозяина.